А новые таинственно растворившиеся в нашем доме люди нам не нужны. Что там на себе полицейский принесет? Даже артефакты казенные слабые совсем. Постараюсь замок сегодня доделать, решил я. Уж постарайся, проворчал Валерон и грустно положил морду на лапы. Не люблю незапланированные траты энергии. А с князем что? Сообщит он Вороновым, что ты выжил? Они и без того знают, вздохнул я. В княжеских семьях есть артефакт фамильного древа, показывающий всех живых представителей семейства. Засада. Согласен, но им все равно придется меня искать, потому что где артефакт не показывает. И то хлеб, фыркнул Валерон. Но я бдю, чтобы лишних рядом не было. Михайлов зло местное, а не местного никого не было. Выглядел он скорее смешно, чем воинственно, и приходилось напоминать себе, что это не милая декоративная собачка, а демон в ее обличии с сомнительными моральными ценностями. Спасибо. Пока я выхлебал суп, закипела вода под чай, так что на крыльцо, где Прохоров сосредоточенно строгал полено, я вышел с дымящейся чашкой. «Ну, наконец-то!» — обрадовался Прохоров. «Здоров ты жрать! За такое время кабана умять можно!» «Увы, кабана у меня нет», — сообщил я, присаживаясь рядом с Прохоровым. «Так мы ты чай допей и за работу принимайся!» — потребовал он. «Потому как иначе у меня не сработает». «Гриш, ты не наглей? А то выставлю и аванс не верну. Он не столь большой, чтобы я, высунув язык, бегал твои хотелки исполнять», — отрезал я. «Нечего меня строить». «Чё ты, дом, чтобы тебя строить?» — проворчал он. «Я чё, не понимаю? Погодю, покеда ты чай попьёшь». Соседство Прохорова было раздражающим, поэтому, несмотря на заваренный по всем правилам да с нужными травками чай, удовольствия я не получил. А тут еще и Михайлов появился. Подчеркнуто в форме, мол, служебные обязанности выполняет. «Чем занимаемся, граждане?» — спросил он через калитку, и я пожалел, что и забор, и калитка крупнощелевые. «Нужно такие ставить, чтобы никто носа не смог сунуть на мою территорию. А то вон любопытный глаз то в одну сторону зыркнул, то в другую. Так и норовил углядеть чего неположенного». «Дык это, задание от Коломейки делаем», — жизнерадостно ответил Прохоров. «Чё случилось-то, Поликарпыч?» «Нашел Поликарпыча», — ощерился он. «Я при исполнении. Здесь люди пропадают, проверить надо. Воронов, открывай, нечего за калиткой прятаться». «Я разве прячусь?» — удивился я. «Сижу, чай пью, окрестностями любуюсь». Калитку я открыл, после чего нежданный визитер ворвался ко мне во двор и затормозил лишь у крыльца. «Поумничай мне!» — рявкнул Михайлов. «Показывай давай, что у тебя в доме творится!» «А разве у вас есть право обыскивать дом мага без его разрешения?» — удивился я. «И вообще есть право обыскивать без каких-либо бумаг?» «Потому что я точно знал, сам Михайлов к отделу, занимающемуся магами, отношения не имел, а значит, действовать мог только с моего разрешения, в том числе и осматривать мое жилище». «Противодействуешь, значит», — не без удовольствия сказал Михайлов. «Петь, лучше покажь ему, а то как развоняется, спасу не будет», — пробурчал Прохоров. «И че приперся-то?» «А что вы хотите у меня найти?» «Говорят, вещи алхимические ты присвоил». «С княжеского разрешения. У меня бумага есть. И негоже вам тыкать, если сам князь Куликов ко мне на «вы» обращается». При этом известие Михайлова перекосило, потому как, понял он, забрать ничего не удастся. Легально, во всяком случае. «Покажите бумагу, Петр», — скомандовал он. «Петр Аркадьевич», — поправил я. Он зло выдохнул. «Покажите бумагу, Петр Аркадьевич, иначе я решу, что вам есть чего скрывать». Что ж, за бумагой я сходил, но для себя решил, что она и остальные документы, в том числе купчие на дома, будут храниться в Валероне. Он сейф несгораемый, в отличие от дома. Очень уж нехорошо Михайлов посматривал на деревянные стены. «Действительно», — процедил полицейский, внимательно изучив бумагу и даже на свет ее просмотрев зачем-то. «Передали вам вещи, которые вообще-то являются вещественным доказательством». Михайлов потер пальцы друг о друга. Намекал то ли на взятку, то ли на то, что вещественные доказательства у него сохранятся лучше. А то ведь не нажрался еще. Зона наступает. Скоро придется бежать, подняв хвост. А в другом месте в полицию могут и не взять, если в этом мире не практикуются переводы. «Так оно никуда не денется из дома Петрата», — вмешался Прохоров. «Стоит себе, есть, пить не просит, место у вас свободным сохраняет. Да и нони — это не вещественное доказательство, а собственность Петра. Документ княжеский на то есть». Я протянул руку, и Михайлов нехотя вложил в нее документ от Козырева. Делать вроде ему было здесь больше нечего, но и просто так уйти, не уронив собственный престиж, он не мог, поэтому прокашлялся и сказал. «Петр Аркадьевич, я гляну, что там осталось от Павлова. И точно ли от Павлова, а то мало ли? Забирать ничего не буду. Опись — это такая морока». «Гляньте», — согласился я и прошел вперед, предлагая ему следовать за мной и надеясь, что Валерон, который наверняка подслушивал, сориентируется и спрячется. Михайлов прошел к мешкам, которые так и стояли неразобранные, за исключением вытащенной горелки для вчерашнего опыта с зельем. От взгляда Михайлова это не укрылось. «Осваиваете наследство, Петр Аркадьевич», — ухмыльнулся он. «Попытка была», — признал я. «Не слишком удачная». Михайлов покрутился возле мешков, вытащил пару книг, убедился в наличии экслибриса, позыркал по сторонам, явно пытаясь найти следы Астафьева, и ушел, ничего не прихватив. Но спокойнее от этого не стало, даже когда я закрыл за ним калитку. «Вредный он тип», — сказал Прохоров. «Ежели чё задумал, прёт буром. Ты ему где-то дорогу перешёл. Не успокоится, пока не отомстит». «Вот спасибо, поддержал», — хмыкнул я. «Давай делом займёмся, а то скоро темнеть начнёт, да и холодает уже к вечеру». Прохорова дважды просить не пришлось. Тут же начал мастерить свои хилые целительские артефакты. Я тоже балду не пинал. Чередовал колокольчик и шар света. И то, и другое удалось поднять на уровень, но заготовок я потратил много. Уже не слишком выгодно становится так повышать. Разве что рассматривать как прокачку артефакторики в целом. Но она меня пока ничем не радовала. Прохоров ушел, когда уже начало темнеть, а сам он ошибался через раз. Усталость свое брала. «Тяжела участь артефактора», — сказал он на прощание. «Когда еще заработаешь? А 7 потов сойдут сейчас». «Тяжело в учении, легко в бою». «А как же! То-то Коломейка за все подработки хватается. Как думаешь, вернется он?» «Вряд ли он все вывезет за раз». «Разве что. Ну, до завтрего петь». «Завтра я в зоне до вечера», — спохватился я. «С Деминскими до Мятного иду. Заказ-то мы от алхимиков не выполнили». «Послезавтра?» «Давай с утра», — предложил я. «А после обеда я у границы зоны пройдусь. Механизмусов поищу». «Какие там механизмусы?» — пренебрежительно бросил Прохоров. «Мелкие», — согласился я. «Но я и устойчивость к зоне потихоньку прокачиваю». «Получил? Или ждешь?» «Получил. Аккурат после глубинника». «Туда, не сдох, значится, годен для зоны», — заржал Прохоров. «Тады послезавтра его приду утром». Дома я обнаружил очередную безголовую курицу на столе, уже закопченную, но не разделанную. Ругать Валерона я не стал. Меня самого раздражал курятник под боком. Меньше кур, меньше шума. А птицеводство не подходило ни мне, ни моему помощнику. Подозреваю, что наш вариант этого занятия не устраивал и кур. Иначе с чего они так заполошно орали постоянно? Валерон выставил рядом трофейный котел, куда я забросил курицу, отмытую, выпотрошенную и порезанную вместе с почищенной картошкой. Сметана, увы, закончилась, так что будет курица практически в собственном соку, если не считать картофельного. А пока она тушилась, я занялся доведением артефакта до готовности. Валерон, проникшийся важностью моего дела, не бухтел под руку, а гипнотизировал котел. Хотя, может, он опасался, что без присмотра тот может исчезнуть? Потому что конкретно с этим котлом такое уже было, когда он покинул прошлых владельцев. Как бы то ни было, до ужина завершить артефакт я не успел. Но вот после него, когда мы с Валероном не оставили в котле ни капли, чтобы тому легче было самоочищаться, я добавил себе хорошего настроения парой чашек с ароматным чаем, за полчаса был добит рабочий вариант. На выходе получил полноценный артефактный замок в виде демонического лица, которое дышало огнем на того, кто пытался его несанкционированно вскрыть. Настраивался артефакт на владельца, после чего этот замок открывался лишь теми, кому владелец давал доступ, ну и создателям, разумеется. Артефакт выглядел достаточно серьезным противником для любого домушника, поэтому меня заинтересовало, как он будет выглядеть на уровне втором. Валерон накладку на дверь осмотрел, чуть ли не на зуб попробовал и вынес вердикт: «Годно! Только для воробьевского имущества их придется делать много». «Зачем?» «Как зачем? А окна? Это у нас окна мелкие, через которые никто ни влезть, ни вылезть не сможет. А у купца наверняка окна были нормальных размеров. А значит, если мы не захотим, чтобы в наше отсутствие оттуда что-то сперли, нужно ставить на все окна. Ингредиентов должно хватить, а вот насчет времени не уверен. Может, стоит приступить к изготовлению следующего артефакта немедленно?» «Не стоит». Валерон насупился. «Аргументируй». «Во-первых, мне надо выспаться перед походом. А во-вторых, стоит подождать, пока схема соберется до второго уровня. Возможно, там будет вариант поинтересней». «И подороже», — намекнул Валерон. «Уйдет куда больше ингредиентов, а тебе Коломейка артефакты сдавать». «Для Коломейка вернемся к первому уровню». Я зевнул, но спать не пошел, пока не убедился, что артефактный замок работает как часы. И только после этого с чистой совестью направился в кровать, где меня уже заждался боевой топор. В последнее время ложиться спать без оружия мне казалось, если не признаком дурного тона, то признаком идиотизма однозначно. Глава 8. Утром перед уходом я полюбовался на результат собственной работы, а заодно выяснил, что без допуска Валерон через дверь в бесплотном виде пройти не может. Правда, может пройти через стену, на которую влияние артефакта не распространялось. Но про умельцев проходить через стены я не слышал, поэтому решил, что нахожусь в относительной безопасности. Как и Валерон. Даже если Михайлов припрется в мое отсутствие, то пройти в дом не сможет. Одежду удалось привести в относительный порядок. Бахрома не висела, но местами прочность значительно проседала. Нужно подумать над заменой. На эту неделю хватит, если ходить вблизи границы, а вот дальше только менять. Хотя, сегодня проверю, тогда и буду думать. Пустыми контейнерами разного типа я забил рюкзак под завязку, разве что контейнер под стихийный элементаль брать не стал. А смысл? Мне пока его ставить некуда, а контейнер долго не удержит. Пристроил на пояс трофейную фляжку, в третье отделение которой налил чай. Как выяснилось оперативным путем, температуру там можно было в каждом отделении выставлять свою. Вообще, на редкость удобная фляжка оказалась. Видно, специалист был не только по убийствам, но и по правильному оборудованию. В качестве еды взял те же плитки почти без запаха, которые мне Демин рекомендовал брать на длительные походы, когда нормально поесть можно было только в убежищах. Пришел я вторым, и пока ждали остальных, Матвей делился со мной премудростями мастера топора. И оружие у него было под стать навыкам. Хотя что говорить. Ходил в зону он куда дольше меня и учился использовать оружие против тварей, а не тренировался в красивых дуэльных поединках. Вышли мы даже чуть раньше, чем собирались. Причем мешки у всех не висели, как в прошлый раз, а топорщились, распираемые разнообразными контейнерами. Все решили подготовиться по максимуму. У Демина алхимия в мешок не влезла, и вокруг пояса появилась батарея разнообразных пузырьков. Сегодня я тоже решил качать незаметность не постоянно, а то включая, то выключая. Причем чем дальше от границы зоны, тем реже я выключал незаметность, иначе пришлось бы нам безостановочно отбиваться. Там намного выше плотность тварей. Причем тварей посерьезнее, чем те, к которым я уже привык. В основном летели на нас твари некрупные. Глушили их с 1-2 ударов и собирали обычно только кристаллы. Редко что еще. В один из периодов отключения на меня вынесло глазастика. Несмотря на милое название, это была огромная змееподобная тварь с мордой размером в бочку, где могли попарно поместиться любые из нашего отряда. Глазастиком же твари именовали из-за множества глаз, рассеянных хаотично по всей морде, а не потому, что ее глаза отличались размером и красотой. Земля дрогнула. Потом послышался шелест, как будто кто-то протащил по камням мешок с костями. Да не один мешок, связку. Морда вынырнула из-за камня и уставилась на нас, выбирая жертву. Определилась она почти сразу. Все ее глаза уставились на меня, а рот раскрылся, обнажив полный набор острейших зубов, с которых капала дымящаяся слюна. Я спохватился и опять врубил незаметность, чтобы казаться как можно более неаппетитным для выкормышей зоны. Глазастик пока медленно, но неотвратимо пополз в нашу сторону, переливаясь при каждом движении, как бриллиантовое колье, и скрижища, как моток колючей проволоки. Если бы не звук, зрелище было бы завораживающим. Тихон среагировал первым, и его болт воткнулся в один из глаз. Глаз лопнул, как сгнивший помидор, разбросав вонючие ошметки по окрестностям. Тварь злобно зашипела и недовольно мотнула мордой, не обрадовавшись нежданному украшению. Болт покачался и отвалился. Не удалось пробить кость. Зато удалось заставить змеюку поменять цель. Тварь обидели, и она решила в первую очередь расправиться с обидчиком. А потом дело дойдет до остальных. Еды на поддержание такой красоты требуется много, а сейчас блюда своими ножками пришли. Осталось только заглотить. Бросок был молниеносным, но Тихон увернулся, а подскочивший Матвей рубанул топором по подставившемуся брюху. Топор засверкал и прорубил как чешую, так и плоть монстра. Брызнула черная слизь. Змеюка взвыла, но не от боли, а от ярости, и крутанулась к новой цели, одновременно подставившись под удар Демина. Тот не оплошал, и на боку появился новый порез. Я в ближний бой решил не лезть и принялся методично отстреливать глаза. Авось видимость снизится, и змея почувствует себя неуверенно. Попадал не всегда, потому что цель постоянно двигалась, и заклинания иной раз лишь чиркали по коже. «В глотку бей!» — рявкнул Демин, явно уже врубивший артефакт. Не знаю, мне ли он орал или кому другому, но я переключился на открытый рот монстра и принялся запускать заклинания туда. То искру, то теневую стрелу. Даже зуб змеюки выбил, отчего она разъярилась окончательно и начала безостановочно метаться, пытаясь, если не проглотить, то хотя бы раздавить противника. Для начала привести его в состояние отбивной. Пока все уворачивались, в отличие от самой твари, которая украсилась многочисленными порезами, а чешуя так вообще перестала сверкать, измазанная прилипшей к слизи грязью. В рот ей залетел еще один болт, да так и застрял в небе. Тварь принялась мотать башкой и реветь, а Демин выругался. «Сдурел! Разрывными лупи!» Тихон внял и метким выстрелом загнал в открытый рот твари болт, который там и взорвался, разнеся на части голову. Странно, но большинство глаз взрыв не повредил. Они развесились по окрестным кустам, как елочные украшения в дешевом триллере. Один даже к Матвею прилип. Тот не растерялся, живо засунул добычу в контейнер. Демин одобрительно кивнул и скомандовал: «Собираем быстро! Василий, шкуру снимаешь! Алхимия у меня при себе! Петр, глаза целые глянь и в контейнер засунь! Тихон!» Тихон уже вырезал мешки с ядом и выбивал второй клык, каждый из которых тянул в длину на небольшой меч. Отлетевший после моего удара, на удивление, оказался целым без единой трещины. Его я тоже прибрал, но оттащил к мешку Демина. Без обработки эта штука рассыпется вскоре после выхода из зоны. А нужна ли здесь обработка, решать не мне. Мозгов в этот раз не осталось. Взрывной болт разнес все, так что артели пришлось удовлетвориться ядом, желчью и печенью глазастика. Остальное нигде не применялось или применялось в неизвестных пока алхимических рецептах. Улов получился знатный, что меня радовало. По договоренности с Деминым, в дни, когда я с ними хожу, добыча делится на всех поровну, за исключением механизмусов. С тех все идет только мне. Никто не возражал, потому что, когда я был в группе, повышенное выпадание кристаллов было у всех. Матвей, вытащив уже упакованный глаз из контейнера, передал его мне и вместе с Деминым принялся ковырять тушу в поисках кристаллов. «А ведь глазастики раньше в 2-3 днях от Дугарска были», — внезапно сказал Василий. «А этот отожравшийся уже круглый. Не первый день здесь оползает». «А чё ты хотел после глубинника?» — удивился Матвей. «Явно двигается зона-то. Потужится, а потом как скаканет, токму успевай драпать». «Шкура хорошая, большая», — продолжил Василий. «Жаль, дыр в ней много». «Ничего, пристроим», — оптимистично сказал Демин. «Токма не у нас. В гараж их усъезжу. Там и сырье продам, и расходники куплю. У Тихона взрывные болты заканчиваются, а это не дело». Тема с гарашихой была для меня интересной. Туда на учебу отправилась младшая княжна вместе с недостающим куском реликвии. Но напрашиваться не буду. Сейчас для меня далеко соваться в зону самоубийственно, а печать клятвы не беспокоит, не требует немедленно действовать в нужном направлении. Вот когда жечь станет, съезжу в гарашиху с Валероном и оставлю Наталью Васильевну без куска реликвии. «А чё не этому скупщику? Время потеряешь», — заметил Матвей. «Он цену не дает нормальную. Я б ему и глубинника не сдавал. Невыгодно вышло. Но ежели ехать продавать в другой город, нарушаю договоренность по сырью», — пояснил Демин. «Ежели б Макар приехал, то с ним бы отправил, но он еще не скоро появится-то. Так что самим вертеться надо. Про глазастика, чтоб все молчали, поняли? Князь очень назлился из-за глубинника. Прям мозги мне все выел. Предупредить бы остальные артели надо, — проворчал Тихон. Мы и предупредили с глубинником-то. А кто не поверил, не наше дело, — твердо ответил Демин. Будем про глазастика рассказывать, князь озлится на нас окончательно. Пусть теперь, а кто другой вести дурные несет. И принесут, не сумлевайтесь. Он помолчал, ожидая возражений, почему-то задержав взгляд на мне. Но я был только за. Ни к чему сообщать всем подряд, насколько группе Демина везет, когда они ходят со мной. Продать останки глазастика подальше от Дугарска — прекрасная идея. Я, может, и сам бы поехал за компанию. Город бы посмотрел. «Клыки бросить?» — спросил Тихон. «Сдурел?» — возмутился Демин. «Алхимии хватит, пролью, потом озамотаем. Скажем, палки выносим для Петра». «На Петра теперь все можно свалить», — хмыкнул Василий. «А чё, ежели механизмусов встретим, то в железках и закопаем», — жизнерадостно закончил Демин. «Таскать тебе, Петя, не перетаскать», — хохотнул Матвей. На этом собрание закончилось. Демин обработал шкуру и клыки и сделал из них компактный сверток, который приладил к своему походному мешку со словами «Петру отдадим на выходе». И мы продолжили дорогу к Мятному. Незаметность я больше не отключал, чтобы на нас очередную высокоуровневую тварь не вынесла. Падает с нее, конечно, хорошо, но это еще продать надо. Да так, чтобы не демаскировать мою удачу. Задача та еще. Вторую подобную тварь за один поход мы не вывезем. Останавливались мы пару раз по дороге, но не потому, что на нас напали, а чтобы набрать сырья для алхимиков. Мы и прошлый раз брали не только у озера, но и в других местах. На что заказ был, тем контейнеры и заполняли. А потом рыбок кормили, которые сегодня нашему появлению настолько обрадовались, что начали выпрыгивать из воды еще до того, как мы расположились на рыбалку. На озере опять часть артели рыбачила, часть копала корни и резала зелень. И я точно так же помогал с уловом. Исключение было только одно. Глубинник к нам не приплыл. Хотя все были настороже, вздрагивали при каждом шорохе и постоянно смотрели на воду. Когда Демин скомандовал возвращаться, облегчение испытали все, и от озера уходили почти бегом. Я неприметность не выключал, и, похоже, она распространилась на весь отряд, потому что на нас никто не напал, пока я не увидел границу зоны и не вырубил навык. И сразу на меня вылезла пара механизмусов. Не таких больших, как тот на гусеницах, но и необычная мелочь. Манипуляторы у них уже были подлиннее и с наростами, напоминавшими кинжалы. А один из механизмусов еще и бросал метательные звездочки. Его приговорили первым, а звездочки я потом собрал. Сам потренируюсь. Кромка у них хорошая, острая. Может, и против тварей сгодится. Наковырял я с них много чего, не считая кристаллов, в том числе и металлические пластины, среди которых сверток с кожей затерялся. Взял ей прозрачные основы под будущие артефактные плафоны. То есть поход, с моей точки зрения, получился удачным. Незаметность я включать не стал, поэтому пришлось отбиваться от двух плеток, с одной из которых выпал большой кристалл. Его, как и мелкие, я сдал Демину по договоренности, что потом разделит и мне мою долю кристаллами выдаст. А когда мы почти достигли границы, на меня выскочил еще один механизмус, с которого тоже выпал один большой и два мелких кристалла. Эти я забросил к себе. Чисто моя добыча. С него я тоже забрал весь металл, который был неповрежденным, и кучку мелких деталек. Из зоны мы вышли, и поток тварей иссяк. Пустотника опять не было, но, может, и к лучшему. Руну с него пришлось бы сдавать Демину, и не факт, что она бы досталась мне. А если бы досталась, за нее точно пришлось бы доплачивать. В трактир рядом с главным въездом в Дугарск мы завернули все, кроме Демина. Он остался ждать меня снаружи, я же взял еду на вынос, на себя и Валерона, после чего мы пошли к Демину домой. Озвученный громко повод был мое желание забрать сразу свою долю кристаллов, а то, что я сгрузил змеиные останки в сарай, не видела даже деминская баба. «Ух, и тяжелые они», — пожаловался я Демину. «Ничего, зато дорогие», — радостно ответил он. «Ты как, кристаллы забирать будешь?» «Буду, за этим же и пришел». В дом меня Демин не позвал, поскольку мы оба были грязными после зоны. Его баба уже суетилась около бани, обеспечивая своему сожителю возможность помыться с комфортом. Расчет произвели в сарае. Демин высыпал кристаллы на доску и принялся делить на кучки. Один большой получился лишним. «Брать будешь?» — спросил Демин. «Из общей суммы потом вычту». При попытке всмотреться голову накрыло густой вязкой болью. Плохо сочетается навык видящего с усталостью. «Буду», — решил я. «Мне Коломейка нужно будет сдавать артефакты. Там 10 больших кристаллов нужно. Так что вычитайте, Егор Ильич». Разумеется, про сдачу артефактов с кристаллами я немного преувеличил. Обойдется Коломейка без них. «И мелких выходит по 6 и 3 лишних. Будешь лишнее забирать?» «Буду. Тоже вычтите», — согласился я. Демин кивнул, подвинул ко мне излишек, остальные разложил по мешочкам, быстро сбегал домой за толстой тетрадью и заставил меня в ней расписаться в получении и доли, и излишков. «Дела порядок любят», — довольно сказал он. «Как распродам все, сообщу». Я оставил свои заполненные контейнеры и спокойно отправился домой, можно сказать, налегке. Из тяжестей только металл с механизмусов оставался да топорик на боку. Встретил меня возбужденный Валерон. «Михайлов с тем артельщиком пытались влезть, пока тебя не было. Но замок так огнем плюнул, что они удрали, не рискнув делать еще одну попытку. Вовремя ты эту штуку сделал». «И ведь еще полезет, сволочь», — грустно сказал я, выставил на стол принесенный из трактира и сказал: «Съедаешь не больше половины, понял? Я злой и голодный. Помоюсь, захочу стать сытым и добрым. Тогда и обдумаем, что делать с Михайловым». «А что делать? Ликвидировать надо. Ты правильно сказал, не успокоится он, пока тебя не прибьет. Это не в наших интересах». Я кивнул, показывая, что понял, и пошел в баню. Помылся так себе, потому что кочегарить баню не было ни сил, ни желания. Использовал только горячую воду, гревшуюся артефактом. В этот раз одежда выдержала натиск потусторонних выходцев, но только потому, что никто из них со мной не контактировал напрямую. Разве что плетки, но они и сами по себе слабые. Пару походов в зону можно не переживать точно, а дальше что-то решать с одеждой. «Что будем делать с Михайловым?» — спросил меня Валерон, стоило мне вернуться в дом. «А что делать? Залезть ему не удалось. Убить меня он не пытается. Пусть крутится». «Он может заметить что-то ненужное». «Мало ли кто может заметить что-то ненужное», — парировал я. «И что, теперь всех убивать? Этак в Дугарске никого не останется». Валерон умолк, придавленный моими аргументами. И даже не заикнулся, сколько мы сможем с тел всего города снять. Видно, догадался, что понимания у меня не найдет. «Как сходил-то до озера?» — поинтересовался он. Я ему коротко пересказал случившееся одновременно с поеданием ужина. Еда уехала в мой желудок, как в бездну. Даже не представлял, насколько хотел есть. Все эти плитки скорее притупляют голод, чем дают насыщение. Эрзац, одним словом. «Правы, мужики!» — жизнерадостно вильнул хвостом Валерон. «Если ничего не случится, зона весной захватит и Дугарск, и много земель за ним. Такие сильные монстры рядом с границей появляются не просто так. Для тебя это шанс хорошо подкачаться, не заходя глубоко в зону. Риск, правда, тоже. Но я буду с тобой, подстрахую. А с навыками что?» Навыки я предпочитал рассматривать в состоянии умиротворения, попивая чай. Не стал отказываться от этого и сейчас. Заметил, что ароматизирующие чай растительные добавки, особенно смородиновый лист, позволяют лучше сконцентрироваться. Концентрация концентрацией, но сегодня не прокачалась ни удача, ни устойчивость к зоне, хотя на последний навык я очень рассчитывал. Зато качнулись незаметность и мимикрия. Первый на уровень, а второй аж на 2, и стали эти оба навыка у меня 3-го уровня. При этом ту же мимикрию я ни разу не использовал, чисто получал с кого-то, кого даже не видел. Проверил навык сейчас, решив слиться со стеной. «Так себе маскировка», — заявил Валерон, критически меня осмотрев со всех сторон. «Одежда получается темнее стены, выделяется пятном. Лицо вообще белеет. Потемнело самую малость. Короче, не заметит тебя только слепой. А таких ни в зоне, ни в Дугарске нет». Насчет зоны я бы поспорил, поскольку были там особи, которые полагались не на зрение, а на другие органы чувств. Но им любая маскировка по боку. Даже под 100-м уровнем мимикрии обнаружат, если она основана только на обмане зрения. «А если ночью?» «Ночью может сработать», — признал помощник. «Я все равно ее не качаю, сама липнет». На 1 поднялись ощущения чужого внимания и ловкость, до 6-го и 3-го уровней соответственно. Еще увеличилась сила до 6 уровня и скорость до 5. И на этом все. «Не густо», — разочарованно тявкнул Валерон. «Я же незаметность качал», — напомнил я. «А тырю навыки только при личной схватке. С механизмусов только физические навыки получается снимать». «Перейдем к кристаллам», — предложил он. Но перейти к кристаллам не выходило. Стоило навести взгляд на какой-нибудь из них, и перед глазами начинали плясать радужные пятна. «Переутомился», — решил Валерон. «Если долго использовать незаметность, она плохо влияет на навыки, где нужна концентрация. Поспишь, и все пройдет. Ничего, завтра глянем». Глава 9. Прогноз Валерона сбылся. Утром первым делом я полез смотреть кристаллы, опасаясь, что навык видящий пострадал надолго. Но нет, сейчас я видел все четко. Когда заметил знакомое название «Радость Сварога», обрадовался, что соберу еще один предмет по сложной артефакторной схеме. Но это оказался не горн, а наковальня. Выходит, существует набор предметов? Интересное дело. Если соберу их все, получу бонус? И сколько их может быть вообще? Вопросы пока были без ответов. В моем случае две половинки схем с почти одинаковым названием – это две половинки разных схем. Еще один большой кристалл оказался третьей частью навыка «Хаос-алхимия». Один такой у меня уже был, так что до сбора полного осталось всего ничего. Ну а третий был пустым, или, скорее всего, мой навык пока не мог показать, что в нем находится. Среди мелких сразу выцепил две искры, один шар света и одну незаметность, подняв навыки до 12, 6 и 4 уровней соответственно. Теневой стрелы, к сожалению, не было, хотя она успела уже себя прекрасно зарекомендовать. Затем принялся сортировать кристаллы по навыкам, схемам и рецептам. Из заклинаний нашлись теневой плен, еще 1/3, бесполезная пока ледяная игла и проклятие моряка, тоже 1/3 навыка, поскольку относились к стихии воды. И кристалл с навыком теневой кинжал. Таких у меня получилось в сумме уже 3. «Может взять?» — спросил у Валерона. «Если с кого модифицированной удачей цепанешь, этими кристаллами добьешь», — предложил он, скорчив пренебрежительную морду. «На малых уровнях это не оружие, а недоразумение. А прокачивать тебе и без того есть что». «Все же оружие ближнего боя? Запасной вариант неплохо было бы иметь». «Пока это оружие совсем близкого боя. Лучше брать что-то из нескольких кристаллов. С твари не стянешь, прокачка только при использовании, но и навык ценнее. Что там из сложных есть? Не собралось ничего?» «Из сложных пока ничего». «Тогда, может, и имеет смысл». Он недовольно сморщил нос и чихнул. «Если сегодня ничего не выбьется. По остальному что?» Кристаллов со схемами механики нашлось 2. Дымовая шашка с часовым механизмом. Для походов в зону вещь несколько бесполезная, а вот для межклановых разборок очень неплохая. Но и заработать на ней не выйдет, поскольку довольно распространенный рецепт, и делают по нему многие. Следующий кристалл заставил меня истерически заржать, потому что там была 1/3 схемы большого складного котла. Наверняка такого же, а может и лучше, чем Валерон стырил у Астафьевских. «Наверняка лучше», — уверенно тявкнул Валерон. «И знаешь, что я думаю? Если есть большой котел, должен быть и малый, а, возможно, еще и огромный». Он мечтательно облизнулся. Огромный — это как раз то, что было ему необходимо, чтобы наесться. Каждый раз удивляюсь, куда столько входит в эту мелкую тушку. Кристалл со схемой артефакторики нашелся 1. Удачно вышло, что это была половина схемы компаса «Костяной язык». Схему я сразу же собрал слиянием, и как только Валерон выплюнул готовый кристалл, изучил. В принципе, собрать могу хоть сейчас, после завтрака. Еще мне досталась половина алхимического рецепта «Отвар стойкости», и на этом все. Остальные кристаллы раскрывать свои тайны не торопились, а уровень видящего не рос. Валерон разочарованно вздохнул и отправился инспектировать кур, в ощипывании которых приобрел уже некоторое мастерство. В этот раз он ограничился яйцами и даже покормить несушек не забыл. Но, судя по его задумчивому виду, на обед у нас опять будет курятина. Прохоров приперся, когда я еще чай не успел допить. Так и встречал его с чашкой в руке. Под мелким противным дождичком. Похоже, посиделки на улице отменяются. «Как сходили?» — после приветствия спросил он. «Скучно», — ответил я. «А чё Демин в гараж их усобрался?» «Он передо мной не отчитывается, но я слышал, как Тихон говорил, что у него разрывные болты закончились, а Демин пообещал купить». «Это да, там расходники дешевше. Даже зелья можно купить лучше», — согласился Прохоров, потеряв интерес к теме. «Ну чё, делом займемся?» Взглянул он на небо, которое точно не собиралось светлеть и радовать нас солнцем. «Займемся. В доме и аккуратно. Ты своим, я своим», — предложил я. На входе Прохоров задержался возле демонской рожи и сказал: «Вот же харя! Это чё?» «Это, друг мой, артефактный замок», — пояснил я. «Заслон от воров». «Вещь», — уважительно сказал Прохоров. «Сам сделал?» «А то ж». «С твари схему выбил?» «С твари», — согласился я. «И еще один выбил. Хочу сегодня опробовать». «Это где ж такие твари водятся?» — аж подался ко мне от возбуждения Прохоров. «Я тоже хочу. А то стыдно иметь сродство к артефакторике и не знать схем». «Коломейка много чего продает», — намекнул я. «Да там фигня обычная. Мне нужен особый. Чтоб денег отвалили за готовую вещь. Вон, а твой замок сколько стоит?» «Не знаю». «И я не знаю. Вещь редкая, раньше не видал. Мне бы такую схему». «Ага. А лучше сразу схему губозакаточной машинки. Для Прохорова самое оно будет. Смотрю, так и норовит меня раскрутить то на одно, то на другое». «Все, хватит болтать, пора работать», — оборвал я поток его мечтаний. У меня в доме он осмотрелся, но больше ничего для себя интересного не углядел. Подсел к столу, около которого уже стояло ведро щепок, приготовленное как раз для гостя. Следующие 2 часа мы сосредоточенно молчали, потому что отвлекающийся артефактор — лажающий артефактор. А портить сырье не хотели мы оба. Правда, Прохоров посматривал в сторону собираемого мной артефакта, но вряд ли чтоб понимал, ибо такие вещи без схемы все равно не собрать. И без опыта. Компас оказался намного проще живой печати, и мне его удалось собрать всего за каких-то 2 часа. Благо, составляющие все нашлись. «И что Йента штуковина делает?» — сразу заинтересовался Прохоров. «Указывает на ближайший источник годной питьевой воды». «В зоне таких нету», — уверенно ответил Прохоров. «Бесполезная штуковина». «Зато в других местах есть. Например, в пустыне». «Да сколько туда продать можно?» — махнул рукой Прохоров. «Мои одноразовые артефакты получше пойдут». «Здесь я тебе не конкурент», — признал я. «У меня исцеления нет». Прохоров снисходительно посмотрел и добил оставшийся 10 щепок, после чего придвинул ко мне всю кучу. «Дарю», — сказал он. «Все равно уровень покамест низкий». «Ага, покупать никто не покупает, хранить негде и утилизировать жаль». Так-то сломать, и заклинание высвободилось. Но толку от него. «Меня твои щепки не спасут», — ответил я взаимной любезностью. «Их многовато с собой таскать приходится. Лучше по старинке, зельями». Прохоров вздохнул. «Подозреваю, что я не первый отказавшийся. Первым он наверняка хотел продать, но не срослось, и теперь он пытается облагодетельствовать уже меня». «Ничего, раскачаю еще», — уверенно выдал Прохоров. «Я упертый. И целительство раскачаю, и артефакторику. Книги у Коломейки полезные есть?» «Остались еще». «Потрясу его, когда вернется», — решил он и встал. «Пойду к походу готовиться. Завтра мы идем почти на неделю. Тебе с механизмусов чего тащить? Купишь?» «Кристаллы точно куплю. А из железок не знаю. Разве что чего интересного будет». «Плохо с них интересное падает», — вздохнул Прохоров и пошел к выходу. «Покажешь, как твой замок работает?» «Почему не показать? Покажу», — согласился я. «Все равно по зоне хотел побродить». «Ты ж говорил после обеда». «Я на пару часов, не больше. Пообедаю потом». Собирался я недолго. Переоделся, взял оружие и мешок с контейнерами, а заодно и трактирную посуду, чтобы до похода пустую вернуть, а после похода взять там же полную. Готовить не хотелось. Куриное меню уже подзадолбало. С Валероном мы договорились, что он пока сидит на охране дома, проверяет вскрываемость замка. Чтобы удовлетворить свое любопытство, Прохоров терпеливо дождался окончания моих сборов. Активированная живая печать выглядела впечатляюще. Демонская рожа во всей красе, с рогами, клыками и горящими потусторонним огнем глазами. «А ежели я дверь попытаюсь открыть?» — заинтересовался Прохоров. «Не советую. Ты ж без артефактов. Хотя предупреждающий залп слабым будет». Прохоров рискнул и еле успел отпрыгнуть. Спасла повышенная реакция постоянного посетителя земель зоны. Узкая полоса огня прошла с ним совсем рядом, задев лишь пук артефактных щепок, которые тут же начали взрываться с громким треском, рассыпаясь на мелкую труху. «Твою ж мать, Петь!» — ругнулся Прохоров. «Сдурел такое ставить на деревянный дом? Сгорит нафиг!» «Он же воров поджигает, не себя», — не согласился я. «А если отражающий артефакт какой? Сразу запылает!» «Свой огонь жечь не должен», — задумался я. «Но проверить надо будет, а то сюда уже лезли». Прохоров проводил меня до трактира, и пока я сдавал горшки, ушел, так что к выходу из города я отправился в гордом одиночестве. Отговаривать там меня уже перестали. Знали, что бесполезно и что далеко я не отхожу. Хотя каждый раз немного меняю направление, чтобы не ходить впустую. В этот раз побродил я даже меньше, чем собирался, потому что незаметность решил вблизи границы использовать по минимуму, при сборе трофеев и на выходе из зоны. И твари на меня вылетали с удручающей регулярностью. Иной раз по 2-3. И стали они, на мой взгляд, посильнее и поуверенней. И в размерах выросли. А нужных мне механизмусов и пустотников не было. Хотя Валерон уверял, что с удачей нужное я должен получать чаще. Когда уже совсем решил отправиться на выход, механизмусы вылетели на меня сами. Группой в 5 штук, причем на колесах были двое, а трое на манипуляторах. Последние двигались в точности как пауки, сразу напомнив мне о схеме, ждущей своего часа. Сочленения этих псевдолап были тонкие. Даже моей теневой стрелы хватало, чтобы с двух ударов перебить. Топором иной раз и сразу две цеплялось, так что вскоре 3 твари из 5 заметно хромали. Те, что на колесиках, и без того были не слишком поворотливы. И все же их было для меня слишком много, поэтому я врубил незаметность, тем самым уменьшив собственную привлекательность для тварей. Нет, эти от меня уже не отстанут, зато другие не набегут, если я сам не наткнусь. Последнее было критично, поэтому я старался далеко не отходить, хотя и от ближнего боя по возможности уклонялся. К сожалению, моя магия была слишком слаба, а никаких устройств для дальнего боя я не имел. Поневоле задумаешься, а не стоило ли купить арбалет, а не ожидать, пока ко мне придет ковка, и смогу собрать стреляющее оружие сам. Вон как Тихон здорово головы змеям взрывает. Мне тоже надо. Иногда тварям удавалось подобраться слишком близко. Тогда в ход шел топор. Окружить меня им ни разу не удалось, хотя они и пытались, утрачивая конечности. Наконец, все с псевдолапами валялись на земле, хотя и были еще способны на пакость, но я все равно приступил к разделке тех, что на колесиках. Колесики я, напротив, не хотел повреждать. Полезные же штуковины, и у меня в дефиците. Поэтому рубил по манипуляторам и отправлял заклинания в сочленение пластин. К сожалению, попадал не всегда туда, куда целился. Сами пластины ни одним моим заклинанием не брались, так, разве что немного закоптились от искры. А теневая стрела вообще растекалась по корпусу и словно в него впитывалась, не нанося никаких повреждений. Как говорил Матвей, топорик он понадежнее любой магии будет. Во всяком случае, на начальных уровнях. Наконец, что-то закоротило внутри сначала одного, потом и второго голема на колесах, и они застыли, подрагивая и искрясь. Я к ним осторожно подобрался и добил. Потом прошелся по остальным, проведя контрольное разрубание на случай, если они еще способны на меня напасть сзади. И лишь потом принялся потрошить останки. Улов получился знатный. Даже больших кристаллов выпало 2, а уж мелочи — около 10. Деталей я тоже набрал, пожалев, что у меня всего лишь 1 мешок. На одном из големов с псевдолапами сохранился блок, управляющий движением. Его я тоже прибрал. Для моего паука пригодится. Не надо будет собирать новый. Потом отодрал более или менее целые пластины, связал их так, чтобы не грохотали, и пошел к границе. Уже подходя, спохватился, что так и хожу под незаметностью, и включил навык. После чего на меня сразу же вывалился пустотник. До того, как я его прибил, он успел прокусить рукав защитного одеяния вместе поврежденным глубинником. Рука тоже пострадала, но я излечением заниматься не стал, подхватил тушу и рванул к границе. Выпил зелье только когда вышел из зоны. Но не остановился, отошел еще метров на 50 и вскрыл пустотника. Попытался всмотреться в выпавшую руну, но ничего не увидел, и голова опять заболела. Не дружит навык незаметности с навыком видящий. Но в этот раз восстановиться должен быстро. Я использовал вредный навык редко и коротко. На входе в город меня окликнул Козырев. После того, как мы обменялись приветствиями, он спросил: «Петр, зачем вам столько железа с механизмусов? Вы же не можете менять форму или вырезать нужное?» «Говорят, из механизмусов как раз кузнечное дело падает», — пояснил я. «И когда выпадет, у меня уже будет запас». Козырев засмеялся, как и стоящий рядом с ним стражник. «Да вы оптимист», — сказал Козырев. «Выпадение кузнечного дела из механизмусов очень редко. Там буквально доля процента». «Рано или поздно выбьется», — оптимистично ответил я. «Я же часто хожу». «Ходите вы часто», — согласился Козырев. «Но большой кристалл падает в лучшем случае с одного из 100. Вероятность, что там будет сродство к ковке, сами понимаете, какая». 1/2, — уверенно ответил я. «Или будет, или не будет». Мое заявление опять вызвало смех. «Вы говорили, что не дружите с точными науками, Петр. Теперь я в это верю. Вероятность того, что в большом кристалле будет сродство к ковке, примерно 1 к 1000. И значит, вам придется в среднем вынести 100 000 механизмусов, чтобы получить нужное, понимаете?» «Понимаю». «Так я с каждого механизмуса что-то дополучу», — пояснил я. «И не только детали, но и опыт. Здесь твари слабые, а уже в паре часов ходьбы от границы куда сильней. На слабых проще найти точки уязвимости, чтобы бить именно в них, когда появится кто посильнее». «Разве что», — с сомнением протянул Козырев и внезапно вручил мне конверт. «Обычно я посыльным не работаю, но это личная просьба князя». Я вскрыл послание, оставив и на конверте, и на вложенной карточке приглашения грязные отпечатки. «Именно приглашение. Князь Куликов написал, что был бы рад меня видеть сегодня на ужине». «У меня нет подходящей одежды», — ошеломленно сказал я. «Не могу же я идти в рабочей одежде на княжеский ужин. И купить здесь нормальную одежду тоже негде». «Василий Петрович это прекрасно понимает», — усмехнулся Козырев. «И не будет в обиде, если вы придете на ужин в одежде попроще». «То есть отсутствие нужной одежды не будет являться уважительной причиной для неявки на ужин?» «Именно. Василий Петрович скорее обидится, если вы не придете, чем если придете в чем попало. Неужели у вас нет чистой одежды?» Последнее было сказано с явной насмешкой. «Ради Василия Петровича найду», — буркнул я. Идти на ужин к князю, пусть даже полуофициальной, в одежде работяги было верхом неприличия. Козырев это прекрасно понимал. Вон как хитро посматривает. Наверняка прикидывает, как буду выходить из этого щекотливого положения. Я же пока выхода не видел. Я попрощался и направился в трактир забирать заказанный там обед. Думать надо, успокоившись, отдохнув и поев. По-моему, это вполне было похоже на план. Артефактный замок при моем прикосновении выдохнул струйку дыма и деактивировался. Я поставил горшки на стол и спросил зевающего Валерона: «Гости были?» «Нет», — радостно отрапортовал он. «Меня тут в сомнение ввели. Молотражающий артефакт может поджечь дом». «Это твой Прохоров, что ли?» — пренебрежительно фыркнул Валерон. «Никогда охранный артефакт не обратится против охраняемого объекта. Это основа артефакторики. А вы с Прохоровым не учи. Хотя ты ему сказал, что свой огонь жечь не будет. Тогда не учь только Прохоров. А ты начинающий сомневающийся артефактор». Он важно пригреб к себе лапой предназначенный ему горшочек, пока я пытался вспомнить, читал ли такое в учебнике, и размышлял, не стоит ли проверить. Даже на полку посмотрел, куда уже не входили все мои книги. Нужно еще пару сделать, чтобы все расставить. Но для начала пойду все-таки в баню. Негоже книги пачкать. Глава 10. После обеда за чаем я приступил к изучению того, что вынес из этого похода. Я сейчас не про детали от механизмусов. Первым делом, разумеется, полез проверять изменения в навыках. Меткость доросла до 3-го уровня. Видать, зачлись мои эксперименты с искрой и теневой стрелой. Скорость стала 6-го уровня. На 1 до 5 поднялась регенерация. Устойчивость к зоне, наконец, взяла еще один уровень. И пусть уровень был всего лишь второй, но я не собираюсь отказываться от походов в зону и прокачаю куда больше. Удача стала шестого уровня, что радовало. Искра и теневая стрела поднялись на единичку. И с ними непонятно, то ли цепанул с кого, то ли это результат активного использования. Что вчера с глазастиком, что сегодня с механизмусами, я оба этих навыка использовал активно. Незаметность стала пятого уровня. Каменная твердость — второго уровня. И на этом изменения закончились. Навык видящий восстановился после использования незаметности, и я смог определить доставшуюся мне руну. Взрыв. Болты с ними стоили прилично, но долговременно такую руну только ковкой можно было нанести, а алхимическими чернилами — лишь перед использованием болта или стрелы. Затем я перешел к выбитым сегодня большим кристаллам. Заметив, что я над ними завис, Валерон нетерпеливо ткнул меня лапой. «Ну что там? Опять навык сбоит?» «Нет. Не верится просто, что кузнечное дело выбил. Мне буквально полчаса назад заявили, что придется 100 000 механизмусов раздербанить». «Я же говорил, что удача подсовывает то, что нужно. Брать нужно срочно ковку, пока дали», — радостно тявкнул Валерон. Не рано удивился я. «Не прямо сейчас же. Через недельку-две самое то будет. Скорее, через две. А на остальных что?» «Для меня пока пусто». «Ничего. Зато, когда прокачаешь видящего, сразу много интересного обнаружишь». С механизмусов я получил два кристалла со схемами. Точнее, на одной была половина схемы все того же железного паука, зато на втором схема была новая под названием «Клинковый кастет». Два кристалла с половинами схемы я слил в Валероне, а потом сразу изучил получившийся. Уровень схемы действительно вырос. Если раньше железный паук мог только перетаскивать небольшие грузы, то сейчас два передних манипулятора у него уже служили оружием. В размерах паук не изменился, только получил дополнительные возможности. Хотя делать выводы я мог сейчас только приблизительно. Готового изделия пока не было, хотя руки и чесались заняться. Кристаллов с искрой и теневой стрелой оказалось по два, и теперь я мог похвастаться 16 уровнем искры и 14 стрелы. Уже что-то приличное вырисовывается, хотя до нормальных величин еще пахать и пахать. Остальные навыки кристаллы, к которым находил, приходилось откладывать в памяти на будущее. Например, выявилась половина алхимического рецепта «Спокойствие плюща» и треть рецепта «Живительный пламень». О них я неосмотрительно сказал Валерону, и тот опять начал намекать, что сродство к алхимии можно получить постоянными тренировками. «Сортир, куда ты вылил, вывонялся?» — коротко спросил я. «У нас по соседству и другие есть», — небрежно бросил Валерон. «Только подумай, ты сэкономишь целый месяц, получив сродство самостоятельно. Подумаешь, повоняло немного. Все уже давно выветрилось. Попробуй еще раз, когда будет свободное время. Рецепт только выбери другой». Со свободным временем у меня не густо, поэтому я с чистым сердцем пообещал Валерону еще одну попытку и принялся изучать кристаллы дальше. Еще один кристалл с цепкими лапками. Их теперь у меня в запасе три. Теневой кинжал — две штуки, и теперь их у меня пять. Два кристалла с третями навыка теневой плен к уже имеющимся у меня двум дали 1 1/3 в запас. «Его и возьму», — довольно сказал я, когда Валерон с видом великомученика выплюнул готовый. «Всяко лучше, чем теневой кинжал», — согласился он с моим выбором. «Но глянь, вдруг еще чего интереснее найдешь». Интересное нашлось. Например, заклинание «Адский паяльник» в одном из кристаллов. Но чтобы я смог его использовать, нужно было найти еще два, потому что в одном была только треть навыка. И половина навыка пиромания в пару к уже имеющейся. «Его бери», — оживился Валерон. «Он пассивный, но усиливает вообще все заклинания стихии огня. На первом уровне на 1% всего, но он же прокачивается с каждым использованием заклинания своей стихии. Бери-бери, не пожалеешь. Точно не найдешь ничего лучше. Оно, конечно, вспомогательное, но дает прирост вообще ко всем заклинаниям стихии». Больше ничего определить среди кристаллов не удалось, так что я последовал совету Валерона и усвоил пироманию, получив весьма полезный навык с прицелом на будущее. А теневой плен отложил на следующее использование. Решив вопросы с кристаллами и убрав их в Валерона, я вернулся к ближайшей насущной проблеме — княжескому ужину. Одежды у меня все так же не было, зато было с кем посоветоваться. Демин, к сожалению, уехал, но оставались другие артельщики. Я решил, что Матвей из них самый сообразительный и непременно что-то подскажет. К нему я и направился, надеясь застать там, где он снимает жилье, а не бегать в поисках по всему Дугарску. Мне повезло, и Матвей оказался не просто дома, а на улице рядом с ним. Разговаривал с незнакомым мужиком. Меня заметил сразу и обрадовался, даже рукой замахал. Видно, надоел ему собеседник. «Петр, так гуляешь, али по делу?» «По делу. Совет нужен». Мужик рядом с ним сразу оживился и затараторил, как заведенный. «Ежели постирать чего надо, то моя женка стирает хорошо, берет недорого, готовит опять же и того самого». «Того самого это что?» — невольно заинтересовался я. «Потому что предложение это очень уж походило на предложение сутенера, а я сильно сомневался, что мужик свою жену предлагает в таком качестве». «Дом обиходит, помоет и все такое», — гордо ответил мужичок. «Надоть?» «Не надоть», — ответил я. «Тьфу ты! Не нужно ничего из перечисленного. Матвей, не знаешь, можно ли в Дугарске купить одежду, приличную благородному сословию? Меня князь на ужин пригласил». У меня купите, господин хороший!» — заголосил опять мужичок. «Лучше не найдете! Одежу тут-то господскую не продают, нигде не найдете!» «У тебя, Аткель!» — насмешливо спросил Матвей. «Петру то, что у тебя есть, не подойдет». «У меня ж целый чемодан господской одежи, забыл, че ли? Жильца твари схарчили. Родичи его иные приезжали, артефакты забрали, а чемодан с одежей так и бросили. Хорошая одежа, и размер как раз господина». «Не хотелось бы поношенное». «Берите, не думайте, господин хороший. Йента почти новая. Вы в Дугарске новой господской одежи не найдете, зуб даю». Мужик зачем-то истово перекрестился. «Матвея хоть спросите, он скажет». Матвей задумался. «Новый Петр точно не купишь. Позакрывались все лавки с такой одеждой. Тебе точно нужна?» «Без вариантов. Только у старьевщика разве что глянуть». «Так он все уже в гаражах усвез поприличнее, чё?» — радостно заявил мужичок. «Одни обноски остались. А я ему чемодан не продал, мало давал. А чё, он у меня лежит, есть пить не просит. Травками от моли жонка обложила. Чё еще надо?» Ему удалось меня уговорить посмотреть. Чемодан действительно оказался приличных размеров, хоть слона перевози. Да только полупустой. Видно, все, что подходило, предприимчивый мужичок уже прибрал. Хорошо, хоть костюмы и ботинки обнаружились. Причем весьма хорошего качества. Правда, пересыпанные какой-то травяной трухой. Чехлы под одежду и обувь валялись отдельно вперемешку с подтяжками, галстуками, носками и... «Во, на какое исподнее, только мы гляньте!» — расхваливал товар мужичок. «Нежная, как кожа с жопы младенца! Сам бы такое носил, но малы мне!» Он растянул указанный предмет гардероба на руках, показывая одновременные качества и размер. А еще общую поношенность. «Чужие подштанники мне без надобности, свои есть. Сколько будет костюм, рубашка и...» Про ботинки я спросить не успел. «Токма комплектом идет, вместе с чемоданом», — уперся мужичок. «За все про все 100 рублев». «Новый костюм сшить за четвертак можно», — возмутился я. «Шейте, разве ж я возражаю», — хитро ухмыльнулся мужичок. «Как раз до сегодняшнего ужина успеете. Тут-то это самая хорошая цена. Лучше не найдете, хоть весь Дугарск обойти». «Савелий, наглеешь», — уверенно бросил Матвей. «Не токмо у тебя жильцы помирали. Походим с Петром, найдем и получше чё». «Да где ж получше? Покойный был как раз статью в Петра», — уверял мужичок. «Ежели что и найдете, будет он пугалом в мешке. А может, не найдете. Богатенькие к нам редко приезжают, чтоб помереть-то. Йентот хотел перед Марией Васильевной покрасоваться. Вот и помер ни за что, ни про что». «Гряд он здесь от черного солнца прятался», — неожиданно сказал Матвей. Мне сразу вспомнилась приметная татуировка на втором убийце. «От какого черного солнца?» — внешне невозмутимо поинтересовался я. «Гильдия такая есть, убивцев». «А почему черное солнце?» «Дык они все метку носят на себе», — пояснил Матвей. «На левом плече». «Но их же просто выявить по такой примете». «Артефакты для сокрытия есть. Их выявить можно». «Это ежели будет за что выявлять. Они чисто работают, следов не оставляют. Ежели на что подрядятся, то жертву везде достанут. Отбой дают, только ежели заказчик передумает. Мужичок обнаружил, что мне рассказ Матвея куда интереснее, чем поношенный костюм, и заволновался. «Глупости, ента все! Откель у нас убивцам взяться! В Дугарске каждый новый человек на виду!» «Мож и здешний, кто на них работает», — совершенно серьезно ответил.